Муравьи-сторожа стоят за проломами, открытыми воротами муравейника. Как же быть? Вот вам оружие. Думчев отломал кусок тонкой балки и протянул ее мне. Это был обломок обыкновенной сосновой иглы. А у меня, — сказал он, — мой кинжал, неразлучное оружие, жало сфекса. Присядем, вот здесь отдохнем. Муравьи пьяны, но за нами все равно будет погоня. Сторожа будут преследовать нас. Мы уселись на какой-то выступ стены. Место было укромное, спокойное. Отсюда мы могли следить за сторожами, стоявшими у ворот муравейника. Думчив сжимал в правой руке блестящее коричневое жало сфекса. Говорили мы не спеша, отдыхали. «Вот беда была бы для нас, — сказал Думчив, — если бы в этом муравейнике были живые двери». «Живые двери? А разве вы не слышали о живых дверях в муравейниках жарких стран? Там проломы в муравейнике не пропускают света. Муравьи закрывают своими угловатыми клинообразными головами все выходы. Такие живые двери, конечно, слегка шевелятся, а есть живые кладовые. Медвяные горшки — это тоже муравьи. Огромное, шарообразно вздутое брюшко такого муравья янтарно просвечивает. Оно туго наполнено медом. Так хранят муравьи свои запасы. Эти живые кладовые, конечно, не работают, не выходят из муравейника. Запасы в них пополняются рабочими муравьями. Сергей Сергеевич, здесь я сравнивал этот муравейник с постройками термитов, которых иногда называют белыми муравьями. Помню, когда-то я прочел в одном журнале рассказ, будто дворец какого-то губернатора в Индии в один прекрасный день рухнул, подточенный термитами. Там же упоминался факт, который показался мне занятным. Ночью араб завернулся в бурнус и заснул. А когда наутро он проснулся, то увидел себя голым. Термиты уничтожили его бурнус. Что там бурнус? А вот постройки этих термитов разнообразны и чудесны. Они очень умело выбирают место для постройки. У них есть подземные города, и есть города, высоко поднимающиеся над землей на 7-8 метров. При этом каждый такой город построен на свой лад. Одни города конусообразные, другие пирамидальные. У австралийских термитов есть компасные или меридиональные гнезда. В гнездах этих можно различить поперечные и продольные стенки. Эти стенки расположены так, что продольное его сечение направлено с севера на юг, а поперечное — с запада на восток. Направления эти настолько точно совпадают с компасной стрелкой, что заблудившиеся путешественники, глянув на гнездо термитов, всегда могут по ним ориентироваться. Может быть, термиты так сооружают постройки, чтобы защитить свои города-гнезда от чрезмерного нагревания? Продольные стенки представляют наименьшую площадь для накаливания солнцем. Я с огромным интересом и вниманием слушал рассказ Думчева о термитах. А эти муравьи, — начал было я, — не следует термитов называть муравьями. Они даже не родня муравьям. Людей поражают размеры их построек. Да, действительно, постройки термитов огромны. Термиты проходят через неполное превращение. Их личинки, едва покинувшие оболочку яйца, уже до некоторой степени походят на взрослые насекомые. А наши муравьи претерпевают полное превращение. Из яйца выходит личинка, но она не имеет никакого сходства с взрослым насекомым. Безногое мешкообразное животное, оно должно еще претерпеть ряд коренных видоизменений, пройти стадию полного покоя, стадию куколки, и только после этого стать муравьем. Муравьям надо разместить, устроить в своем городе и накормить все это потомство. Яйца, личинки, куколки. Ходов, переходов, комнат, комнаток, галерей и этажей в муравейнике неисчислимое количество. Думчив замолчал. Там у входов двигались муравьи-сторожа. Теперь пора. Я сжал свое оружие в руке. Мы кинулись прочь из муравейника. Стрельба картечью. «Не оглядывайтесь!» — услышал я за собой голос Думчева. Мы уже промчались мимо муравьев-сторожей и очутились на какой-то тихой тропинке в стороне от муравьиного тракта. Помню резкий шум, который оглушил меня, когда мы выбежали из муравейника. Помню, как я отмахивался своей пикой обломком сосновой иглы от сторожей, ударил одного, другого, прыгнул через камни и очутился, наконец, на спокойной и тихой тропинке. Думчев догнал меня. «Скорей за мной! Погоня!» Действительно, муравьи не отставали от нас, почти настигали. Впереди песчаный косогор. Думчив ступил было на край косогора, но вдруг схватил меня за руку и круто взял в сторону. Подальше, подальше от края. Обогнув Косогор, мы очутились у его противоположного края.